«Категорически возражаю», — заявил врач. Пораженные неожиданным открытием, означавшим катастрофу, все сразу согласились с ним. Когда же они немного пришли в себя, кто-то с горечью и некоторой долей зависти помянул профессора Вегенера и его экспедицию. Поднялась целая буря. «Неужели мы хуже немцев? Каждому из них уже далеко за 40. Мы почти вдвое моложе. Их станция наверняка будет работать. Главной целью нашей экспедиции были впервые в истории зимние наблюдения. Не для того мы с таким трудом создали Айскоп, чтобы теперь, в самый ответственный момент, покинуть ее». Громче всех кричал Огастин Курто. «Должен остаться хотя бы один, любой ценой. И этим оставшимся буду я. Не беспокойтесь, не пропаду». Он гордился собственным мужеством. Полный восторга и зависти взгляды товарищей только убеждали его в правильности принятого решения, в стиле самолюбию. И до сих пор, спустя столько месяцев, до него доносился, казалось, звук собственного возбужденного голоса. Он помрачнел. «Глупец, сам виноват. Никто тебя не заставлял поступить так бездумно. Терпи теперь», — шептал он. «Честь знамени, благородное соревнование. Все это фантазия, юношеское бахвальство, желание блеснуть перед другими. Разве те, кто испытал на себе все ужасы Арктики, не предупреждали, что нельзя оставаться здесь одному? Глупец, несчастный глупец!» — с горечью повторял он. Усталость гасила эти излияния. Боль в пальцах ног усиливалась, напоминая, какой ценой приходится платить за легкомысленное решение. Почему он не отказался от него, пока еще было время? Почему не понял, что имели в виду оба наблюдателя? Прощаясь, они смотрели на него не то с тревогой, не то со страданием, повторяя: «Возненавидишь лопату». Почему он не послушал их тогда? Если бы он мог хотя бы уснуть и восстановить этим немного свои силы. Но достаточно было задремать, как его одолевали кошмары. Чаще всего ему снились волки. Они нападали на него целой стаей. Он чувствовал на лице их горячее зловонное дыхание, видел острые блестящие клыки и просыпался в холодном поту. В этой безлюдной пустыне не было волков. Он хорошо понимал это. Они не выжили бы здесь. Да если бы и были, то все равно не смогли бы пробраться в эту гробницу, даже пустив в ход свои мощные когти. Но напрасно взывал он к рассудку, страх не проходил. Иной раз его преследовал глухой грохот, который нарастал, усиливался, и казалось, будто через мгновение мчащийся на полном ходу скорый поезд разрушит, раздавит его снежное убежище. Грохот разламывал голову, прижимал к постели. Измученный, он засовывал голову в спальный мешок, ожидая удара. Но грохот затихал, как замирает звук удаляющегося поезда. Проходил страх, возвращалась тоска по жизни. Суждено ли ему еще услышать когда-либо шум железнодорожного вокзала? Или вдруг там, высоко над головой, раздавалось какое-то шарканье, точно звуки шагов, шагов множества ног. Он готов был поклясться, что слышит их. Это верно, наконец-то явились они. Сколько их? Сумеют ли докопаться до него через смёрзшийся снег? От этих надежд сердце начинало бешено биться. А если пройдут мимо, если не заметят станции? Мысль эта была невыносимой. Палатки, иглу, сани, ящики, бочки. Все скрыл толстый белый покров. Пока у него хватало сил, он боролся, чтобы обе метеорологические будки выступали над поверхностью снега. Но каждая новая метель за несколько минут наносила новые сугробы сыпучего снега. В отчаянии он напрягал слух. Шарканье удалялось, звуки шагов замирали, ушли. Он кричал, кричал изо всех сил, надрывая горло. Звук его голоса затихал, тонул в жуткой тишине. В тишине, которая казалась громче завывания метели. Заглушить, отогнать звуки, которые обманывают. Он начинал петь во весь голос, пока хватало дыхания. Наконец замолкал и вновь бесшумно прислушивался. В ушах звенела тишина, торжествующая, неодолимая. На что еще он мог надеяться? Сколько раз испытывать горечь обманутых надежд? Если они действительно явились, преодолев свыше 200 километров, отделяющих Айскоп от берега, и ушли ни с чем, то это конец. Больше они не вернутся сюда, будут искать где-нибудь в другом месте. А тем временем он... Дни текли за днями, исполненные то надежд, то сомнений. Измученный вынужденным затворничеством человек страдал от сырой, пронизывающей стужи. Холод не давал уснуть. От него усиливалась боль в стопе. Наступила депрессия. Не проще, не лучше ли было бы покончить с собой? Заиндевелое ружье притягивало взгляд. Достаточно было бы также достать порошки из аптечки. Не вправе ли человек положить конец своим страданиям? Однако мысль о гибели Скотта и его товарищей на обратном пути с Южного полюса заставляла отказаться от этого искушения. Мужество и выносливость этих полярных исследователей вызывали восхищение. К концу трагического похода его руководитель велел раздать всем по 30 таблеток опиума. Каждый из них мог прекратить свои страдания, но никто не воспользовался этим благодеянием. Выстояли до конца. Смерть этих пятерых прославила их родину больше, чем это сделала бы гибель нескольких тысяч самых храбрых воинов на поле брани. Это был самый прекрасный урок героизма в истории полярных исследований –